Глава 20. Полосатик. «Экипаж трапезничать желает», — скомандовал Гектор, указывая на кафе на набережной с видом на Аку, когда они причалили к пристани Тарусы и попрощались с капитаном катера. Пока брели неспешно до кафе, он шепнул Кате: «После обеда отправлю полосатика в Москву с пулей и образцами. Ты Симуру просвети насчет кончины улиты. Я полосатика придержу. Не в масть ему сейчас соваться в вашу беседу». «Да, Гек, лучше пока поговорить без него», — согласилась Катя. В уютном кафе с итальянской кухней взяли 3 пиццы на 4. Гектор себе борщ. «Наконец-то дорвался до первого. Нормальное питание», — наслаждался он каждой его ложкой. Кате он заказал клубничное мороженое на десерт. Полосатик Блистанов не устоял перед огромной порцией жареной картошки фри. Симура к пицце интеллигентно попросил у официантки ванильный фраппе и на вынос еще 2 пиццы. «Возьму, накручу», — объяснил он Кате. «Я вещи с собой привез и лампочек купил». «Не лучше ли вам пока пожить у бабушки? У нее комфортные условия». Катя не упомянула про дом матери Аксиньи. После их встречи под лай псов язык не поворачивался предлагать. «Баба Рая меня к себе не зовет», — ответил Симура, пробуя густой кофейный коктейль фраппе из высокого бокала. «Она меня боится, избегает. Я сбросил Сене все контакты, ее тетки и матери. Если вам нужно, они теперь у него есть. Ничего, я приспособлюсь. Вкручу в доме лампочки, генератор заведу, затоплю печку. Меня даже электрочайником снабдили». Катя перехватила взгляд полосатика Блистанова в сторону Симуры. Горящий, ненавистный. Ей почудилось, именно слово «снабдили» привело их с Гектором друга в ярость. «Кто снабдил? Светлана Жемчужная, названная столь небрежно Симурой теткой?» «Вы привыкаете к дому ведьмы?» Катя обратила внимание на воцарившуюся за их столом тишину. Гектор и полосатик Блистанов даже есть перестали. Внимали. Они обедали на открытой веранде кафе под навесом. Специально выбрали ее. Прочие посетители кафе расположились в зале из-за моросящего дождя, а веранда пустовала. «Я пытался вчера разобраться сам с собой. Меня мучила бессонница. Я же понимаю, я в полном чертовом ауте. Раз я принял кручу и дом внутри, я обязан принять и дом снаружи. Но я не могу. Я помню наш настоящий дом на круче, где мы были с отцом. Я осознаю, у меня проблемы с мозгами. Но я не псих. Я не сижу на колесах, я здоров». Симура не поднимал глаз от тарелки. «И сегодня опять на реке. Полный мрак. Я не ошибся. Я вел вас по точным, проверенным ориентирам и отыскал наше с отцом место рыбалки. Но и оно было тогда другим, и увиденное нами я не узнаю». Он сильно волновался, и Кате в тот миг почудилось, они на пороге некой новой тайны. Их ждет встреча с чем-то весьма странным, непредвиденным и грозным, и дело не только в складе ума и характере Серафима, а в событиях из его прошлого, пока скрывающихся в густой тени. Катя впервые тогда подумала о некоем мощном психологическом феномене, вызванном... Где-то она о нем читала или слышала, но пока не в силах вспомнить. Призрачная нить от нее ускользала. «Ку-ку!» — бросил Симури через стол полосатик Блистанов. «Рожденный ползать, то есть кукуевец, не врать не может. Ты не только нам врешь, но и всем, и всегда, привычка с пеленок». «Заткнись!» — прошипел Симура уже зло. Покинув кафе, они направились на главную площадь Тарусы, где оставили машину и мотоцикл. Гектор кивнул Кате, продолжая с ним разговор, а сам сразу прибавил шаг, уводя Блистанова вперед. «Сеня, ты с нами сейчас в Кукуев не поедешь», — объявил он строго. «Я глянул расписание автобусов. Через 10 минут с площади отправляется рейсовый до Новоясенева. Расклад архисрочный, Сеня. Повезешь от меня на экспертизу пулю и образцы почвы». Гектор подвел его к Гелендвагену, открыл багажник, достал из армейского баула тщательно упакованный пакет с пулей и несколько резиновых перчаток. В каждую он положил кулечки с образцами почвы, завязал узлом резину. Все это богатство всучил Блистанову. «Прячь в рюкзак, вези аккуратно. Самокат оставь в машине. Тебя с ним в автобус не пустят. Я тебе скину адреса, фамилии и телефоны. Прямо из Новоясенева рванешь по обоим адресам. Они допоздна пашут. И баллистик, и ведущий эксперт. Они мне оба должны. Отработают все по максимуму. Я им отправлю подробные сообщения, пока ты пилишь до Москвы. Пуля не быстрое дело. Просто оставишь ее баллистику. А насчет глины дождешься в Москве результатов. Они меня известят, я тебя, скатаешь снова в ту частную лабораторию. Заберешь у эксперта дополнительное оборудование, я его закажу. Доставишь мне все сюда. Задание понял? Так точно. Но ваша жена, Гектор Игоревич, обещала сообщить Серафимчику насчет Харитовой. Арсений Блистанов слушал Гектора, но сам наблюдал за приотставшим Симурой и Катей. Моя жена скажет ему, когда сочтет нужным. «Но это же он убил Улиту!» — прошипел Блистанов. «Вы не поняли, нет? Он следы заметает, боится нашего расследования. Он и тогда грохнул папочку, и сейчас нашу главную свидетельницу. Он украл у нее улику, она наверняка прямо на него указывала». Гектору не понравился его истерический тон. Капитан Блистанов впервые столь прямо и недвусмысленно озвучил свое истинное отношение к Серафиму. Гектор подумал, Катя бесконечно права насчет происшедших с полосатиком перемен. «Сеня, на парня множество улик указывало еще на стадии следствия. Отставить блажить!» Он резко оборвал Блистанова. «Автобус не ждет опоздавших. Одна нога здесь, другая там, я на тебя рассчитываю. И я тебе сейчас помогаю. Ты пойми, всем нашим подозрениям и домыслам пока грош цена без досконального всестороннего изучения весьма давних туманных событий на круче и вокруг нее. Пуля и образцы почвы — улики. Они прольют свет на факты, оставшиеся за бортом следствия. Мы без них вперед не продвинемся». «Хорошо, Гектор Игоревич, я еду по вашему заданию, к экспертам». Полосатик Блистанов помолчал, а потом произнес с плохо скрываемой злостью. «А насчет хитрожопого Тихони Серафимчика с его шизоидным аутом имейте в виду. С вами-то он не справится, вы ему не по зубам. А вот ваша жена, не дай бог, именно она окажется его следующей целью». Блистанов явно хотел сказать «жертвой», но при виде разом изменившегося, потемневшего лица Гектора, намеренно смягчил фразу. А тем временем Катя медленно шла рядом с Симурой. Он, держа в охапке коробки спицами, рассказывал ей про Тарусу своего школьного детства. «Серафим, новости плохие». Она с трудом вклинилась в поток его оживленных фраз. «Плохие новости?» Он удивился. «Харитову убили. Улиту. Мы с мужем утром вместе с односельчанами нашли ее тело во дворе». Катя намеренно не вдавалась в подробности и следила за его реакцией. А реакции — ноль. У Симуры и бровь не шевельнулась. «Жаль ее. Но я старуху практически не помню. Знаю, она тогда нашла тело отца, но сам я с ней до того момента вообще не сталкивался. Да и позже тоже. Кто же убил ее, по-вашему, Катя?» «А ваши соображения?» — в свою очередь задала вопрос она. «Старуха, бывшая уголовница. Все в Кукуеве знали ее прошлое. Подобных ей обычно приканчивают люди из их же круга общения, из криминала». Катя почувствовала прежний противный холодок внутри. Равнодушие сквозит в тоне внука бабки-цыганки, чью кошку много лет назад ломом убила Улита и создала из нее чудовищный тотем. Фраза Улиты в разговоре с ними. Катя тогда на нее и внимания не обратила, но сейчас... Гектор, проводив Блистанова на рейсовый автобус, поджидал их возле Гелендвагена. «Сеня нас срочно покинул. Дела, дела у капитана полиции, даже в отпуске», — объявил он. «А наши планы на вечер в Кукуеве?» «Мне неожиданно вчера позвонил прежний компаньон папы, Тигран Таранян», — выдал Симура, словно разом отринув от себя плохие новости. «До него дошли сплетни насчет моего возвращения домой. Я ему честно назвал причину. Желаю доказать свою невиновность. И он меня поддержал. Я ему и о вас рассказал. Он не против встретиться с нами, поговорить. Ради памяти отца и моего светлого будущего. Но только завтра. Сказал, он целый день завтра в офисе на предприятии. И к нашим услугам». «Плюс-плюс». Гектор распахнул перед Катей дверь внедорожника и помог ей сесть на место водителя. «Навестим завтра компаньона, потолкуем. Самурай, гони к себе на кручу, вкручивай лампочки, а мы с женой найдем чем заняться. Подруга моей матери, Евдокия Ежова, по-прежнему обитает у себя, то есть у мамаши, их дом на окраине, прямо на шоссе Таруса-Кукуев», продолжил Симура, пропуская стёб Гектора мимо ушей. «Я спросил о ней Тиграна Ашотовича. Он мне, она по-прежнему живет в своем доме. Впрочем, куда она свалит? Кто и где ее ждет? Твоя баба Рая нам ее окрестила Евдохой-стукачкой», усмехнулся Гектор. «Предлагаешь заглянуть к подруге матери на 5 o'clock? «Все равно нам по пути», — резонно ответил Симура. «А баба Рая вам не назвала прозвище ее мамаши, Ежовой-старшей?» «Нет», — ответила Катя. «А вы с детства помните ее прозвище?» «Еще со школы. Ее мать работала в администрации. Чиновница вечно на голове сооружала грандиозный начес. В городе ее прическу звали «Вшивый домик». Однажды она публично выступала, ленточку перерезала алую, помпезно открывала новодел. И ее начес, точнее, это был шиньон, вдруг отстегнулся. Из него на глазах собравшихся вывалились комки. Она себе по еще советской привычке, ну, рожденная же в СССР, ради пышности прически чулки рваные и обрезки старых колготок под накладной шиньон совала и шпильками прикалывала. С тех пор ее в Кукуеве прозвали «Вонючий чулок», по примеру Пеппи. Симура коротко хохотнул. А мы, пацаны, ее дразнили. У нее от позора с головой стало плохо. Из администрации ее вышиб, то есть уволили. На лице Гектора промелькнула брезгливость, но он промолчал. А Катю поразило, сколько всего разного, пестрого, весьма взрослого, оказывается, хранится в детской памяти Серафима Елисеева. Симура на своем Кавасаке вновь указывал им путь к дому подруги матери. Катя, с опаской управляя громоздким внедорожником, сказала: «Гек, мне покоя не дают слова Улиты. Помнишь, она упомянула про покупателей, явившихся к ней перед нами? Женщина-туристка, модница в летах, и мотоциклист. Он остановился у ее калитки, не купил ничего и сразу умчался, едва она решила проверить, не украл ли он ее ведро с яблоками с лавочки. А полосатик прямо обвинил его в гибели Улиты», — произнес Гектор. Сидя рядом с Катей, он писал в мобильном и отсылал мейлы экспертам-должникам насчет срочных посылок, увезенных Блистановым. «Сеня-то не просто сам убежден. Он нас жаждет всячески подтолкнуть к мысли, мы настоящего убийцу ищем, а он, блин, перед нами», —